Нечего же с тобой говорить. Ты ничего не понимаешь. Пошли ко мне Усачева. Тот лучше сделает, что я прикажу. Шельменко, помилуйте, ваше благородие, зачем же я, будучи, не сделаю? Я все сделаю в 10 раз лучше Усачева. Прикажите мне, стало быть, что нужно. Иван Семенович, то-то же Шельменко. Смотри, услужи мне в этом деле. Ты не ожидаешь, как я тебя награжу, засыплю деньгами твоими любезными. Шельменко. И отставка будет, ваше благородие, Иван Семенович. Само по себе. Это прежде всего. Шельменко. Когда так, извольте, будучи, приказывать, ваше благородие. На дно моря пойду, в огонь полезу, а все исполню по приказу. Иван Семенович, ну вот видишь что? Я люблю дочь здешнего помещика. Видал ли ты ее? Шельменко, как уже, будучи, не видать? Что за красавица, волосы как смоль, толстенькая, стало быть, плотненькая. Иван Семенович, врешь, она блондинка. Шельменко. Имени ее не знаю, впервые от вас, будучи, слышу. Но нам не до имени ее дела, а до ее черных глаз. Иван Семенович, еще не до нее и не до глаз ее, а вот это письмо неси, и в господском саду найдешь ее девушку. Она дожидает тебя, дай ей только письмо и спроси, когда за ответом приходить. Шельменко, слушаю, ваше благородие, счастливо оставаться. Причем он хотел обратиться по-солдатски, запнулся, спотыкнулся, пошатнулся и чуть не упал. «А что мне эта служба?» — проговорил он. «Иван Семенович, видишь ли, примета дурная. Смотри, действуй осторожно. Не отдай кому письма без толку, слышишь?» Шельменко, рады стараться, ваше благородие. Действовать буду, будучи осторожно и, стало быть, исполни все. Иван Семенович, исправно отдашь письмо. 3 вины твои оставлю без наказания. А если что испортишь, палки, ты знаешь меня. Шельменко, запрятывая письмецо. Рады стараться, ваше благородие. Обернулся уже осторожно и помаршировал из комнаты по обычаю с правой ноги. Палки. А все палки, так рассуждал Шельменко сам с собой, идучи к саду Кирилла Петровича. Думал ли ты, пан Шельменко, когда был волосным писарем, не теперь вспомнить? Думал ли ты, чтобы кто тебе посулил палок? Тогда вся волость у меня трепетала. Я всех рассылал, куда хотел, и не только грозил, но и наказывал, кого и как хотел. Теперь сам разноси инструкции и приказы по другим волостям. Не послушай же, не отнеси или отдай не в те руки, куда следует. Да уже капитан не сбрешет. Отпустит 100 несколько палок. Я знаю его. Вот точно такая беда и с этим проклятым письмом. Не отдай от капитана верной палки. Отдай же, да тебя на деле схватит. Так тут помещик, даром, что он пан Шпак, и настоящий таки Шпак, а так угостит, что, ну, тотчас заедет в Харьковскую губернию, указывает на правую щеку. да в Рождественский уезд, указывает на левую.